уже разгадали этот секрет. Возможно, Грубер перевел взгляд на Снегиря и улыбнулся краешком губ. Ну что, что-нибудь видно? Пока ничего. Что ты задумал? Снегирь, прищурившись, посмотрел на друга. Ничего, Грубер пожал плечами. С чего ты взял, что я что-то задумал? Слишком вид у тебя загадочный. Не бери в голову. Так проскользнула мыслишка, но это только мыслишка. Ничего особенного. Ну-ну, Снегирь еще раз подозрительно покосился на Грубера. Я ничего с этой точки не разглядел, придется отъехать подальше и снова осмотреть окрестности. Грубер кивнул, и они залезли в машину. Что увидели? Радистка смирно сидела на своем месте и не пыталась мешать мужчинам, но было хорошо заметно, что ее просто разрывает от любопытства. Пока ничего, нужно ехать дальше. А почему бы просто не бросить это письмо и не убраться отсюда? Спросила радистка. Я понимаю, возможно, я уже задавала этот вопрос, но все же, можно и бросить. А что потом? Грубер повернулся к ней. Что потом? Я не знаю, радистка пожала плечами. Снегирь сказал, что ваш найм не был оформлен официально, поэтому вы избежите метки Иуды, если провалите это заднее. Да, но мы будем знать об этом. Грубер внимательно посмотрел на радистку. Знаешь, здесь царит такая анархия, что многие пьянеют от вседозволенности. А так нельзя. Лично мне необходимо хотя бы держать данное слово, чтобы хоть чем-то отличаться от зараженных, иначе, какая между нами разница? Мы не едим друг друга? Слабо улыбнулась радистка. Как сказал один человек, это всего лишь вопросы предпочтения и морали. Так, хватит философствования. Снегирь остановил машину. Нужно осмотреться. Они с Грубером снова вылезли наружу и принялись осматривать окрестности. Вон там, Снегирь махнул рукой вперед. Что там? Грубер достал трубу и проследил за взглядом Снегиря. Похоже на бункер, наполовину вкопанный в землю. Похоже, что нам туда. Грубер внимательно посмотрел на то место, куда показывал Снегирь. Холм практически не выделялся на фоне окружающего пространства. Груберу пришлось долго всматриваться, прежде чем он увидел металлическую дверь, искусно замаскированную под часть ландшафта. Это похоже на чье-то убежище, но понять только по внешнему виду, что именно это такое, довольно трудно. Тогда нужно подъехать и посмотреть поближе. Снегирь запрыгнул за руль и, дождавшись, когда Грубер обойдет машину и сядет рядом с ним на переднее сиденье, тронулся с места. Они ехали очень медленно, потому что Снегирь все время вглядывался в дорогу, чтобы не пропустить привлекший его внимание холм. И все равно они едва его не пропустили. Вблизи вообще было сложно понять, где начинается дверь, а где заканчивается земляная насыпь. На этот раз радистка выскочила из машины первой. «Эй, ты что творишь?» Снегирь открыл дверь, но радистка замахала руками. «Мальчики налево, девочки направо. Я мигом, вы же все осмотрели, здесь никого нет. Это спорно, если здесь есть тварь, обладающая интеллектом, то она вполне могла спрятаться», пробурчал Снегирь, но дверь машины закрыл. «Хотя, если бы здесь притаилась тварь, обладающая интеллектом, то ты бы ее засек», это он уже адресовал Груберу. «Не факт, я вообще не понимаю, как это работает. Может, я чувствую только тех элитников, у которых дар уля есть, которые что-то типа ментатов. Ты все?» – спросил он у радистки, которая появилась из-за машины. «Это был самый тупой вопрос из всех, который ты когда-нибудь задавал», – фыркнула радистка. «Я что бы ты делал, если бы я сказала...» «Нет, хаем», Грубер закатил глаза и выпрыгнул из машины. «Ну и как эта хрень открывается? Скажи пароль и проходи», Снегирь постучал в предполагаемую дверь, и они услышали металлический звук. «Здесь не должно быть ничего сверхъестественного. Так, посмотрим», и он принялся осматривать места, где металл соприкасался с землей холма. «Откуда ты знаешь, как эта дверь может открываться?» Грубер оперся на джип и скрестил руки на груди. «Это не похоже на ту, как ты там ее назвал?» Снегирь пощелкал пальцами. «На ту рольставню. Эта конструкция больше напоминает ту, к которой я привык. Что-то из моего мультиверса. И как открывались подобные бункеры в твоем мире?» Радистка подошла к Снегирю, с любопытством наблюдая за его манипуляциями. «Как я уже сказал, нужно назвать пароль». Снегирь отошел от двери и прислонился к машине рядом с Грубером. «Если исходить из того, что мы нашли убежище отшельника, то можно попробовать подобрать пароль». Грубер подошел к двери. «Так, приступим», он хрустнул пальцами и обратился к двери, громко и отчетливо произнося слова. «Часовщик, ничего не произошло, время, снова ничего, кластер, перезагрузка, путь, исследование, черт, выругался он, и снова повернулся к двери. Центральный кластер, рай. Как только он произнес последнее слово, раздался жуткий скрежет, и дверь, дрожа словно под напряжением, принялась уходить прямо в стену. Так просто, Снегирь удивленно посмотрел на Грубера. А ты хотел, чтобы было сложно и зубодробительно? Грубер включил фонарик и заглянул внутрь. Пароли в таких местах должны быть максимально просты, чтобы суметь их выговорить, если вдруг будешь не в форме. Я знаю, но все же вот так, это слишком просто. Снегирь оттеснил Грубера и решительно вошел внутрь. Свет. Свет был белым, режущим глаза, слишком ярким. Грубер зажмурился, а когда проморгался, то с удивлением рассмотрел просторное и абсолютно пустое помещение, достаточно большое для того, чтобы вместить их джип. Из помещения вела еще одна дверь, на этот раз совершенно обычная. «Я пойду и осмотрюсь, а ты пока загони сюда машину», — Грубер подошел к двери. «И радистку не пускай, пока я все не осмотрю, ради всего святого. Все-таки ты любишь командовать», — Снегирь не стал спорить, а развернулся и направился к выходу. Грубер открыл дверь, которая не была заперта, как он и предполагал. Свет. На этот раз свет зажегся не такой стерильно обжигающий, как в предбаннике, но не мягкий желтый, а все еще белый. Грубер прошел в коридор, из которого выходило несколько дверей. Открыв одну из них, он очутился в довольно приличной кухне. Плита работала, в этом Грубер убедился, включив конфорку. Однако он так и не смог обнаружить источник энергии, которая питала бы все устройства на этой кухне. Очень интересно, Грубер отключил плиту и направился в следующую комнату. Таким образом, он обнаружил неплохой санузел и комнату, которая, похоже, сочетала в себе и спальню, и рабочий кабинет. Из коридора вело еще пара дверей, но дальше этой комнаты Грубер не пошел. На письменном столе лежала открытая тетрадь. Подняв ее, Грубер углубился в записи, сделанные обычной шариковой ручкой. Прочитав то, что было написано на последней странице, он бросил тетрадь на стол и быстро вышел из комнаты. Снегирь с радисткой ждали его в первом помещении, которое они превратили в гараж. «Ну что ты выяснил?» – спросил Снегирь. «Это действительно то самое место, но часовщика здесь нет. Боюсь, что нашего адресата вообще нет в живых. Откуда ты это знаешь?» Снегирь невольно нахмурился. «Я нашел дневник часовщика. Там говорится, что он ушел почти 2 года назад. Он всегда сюда возвращался, Снегирь, до этого последнего раза». «Черт возьми», Снегирь покачал головой. «Неужели институтские не знали, что он ушел и не вернулся?» «Полагаю, что знали, все-таки такое сложно не заметить». Грубер вытащил из рюкзака конверт. «Предлагаю его открыть. А как же ядовитый газ и другие сюрпризы?» «Сомневаюсь, что это соответствует действительности». Грубер поднял конверт и посмотрел на свет. «Ничего не разглядеть. Думаю, что рисковать не стоит». Снегирь забрал конверт из рук друга. «Но конверт все равно взорвется, если верить словам нашего нанимателя». Грубер задумался. «Зачем кому-то сюда что-то доставлять, если уже 2 года некому? А может быть, они хотели убедиться?» Снегирь повторил жест Грубера, поднял конверт и попытался разглядеть его содержимое на свет. «Куда мы его денем?» «Я все-таки предлагаю открыть», — серьезно ответил Грубер. «Мы, похоже, единственная команда, которая сюда дошла. Не думаю, что те, кто нас нанял, хотели бы травануть половину пекла. Нет, здесь дело в другом». «И в чем же? Вот я и предлагаю посмотреть». Грубер выхватил конверт из рук Снегиря и направился к выходу. «Оставайтесь здесь». «Еще чего», — фыркнул Снегирь. «Это мое решение и моя ответственность. Я не хочу, чтобы вы пострадали, если я все-таки ошибаюсь». Грубер вышел наружу и, повернувшись к выходу, произнес: «Рай». Когда дверь закрылась, он глубоко вздохнул и быстро пошел по полю, чтобы увеличить расстояние между собой и находящимися в бункере людьми. Руки дрожали, когда он вскрывал конверт. Когда он раскрыл его, послышался отчетливый треск. Грубер зажмурился и бросил конверт на землю. Однако больше ничего необычного не происходило, и он приоткрыл один глаз. Изнутри конверт представлял собой нечто вроде микросхемы, выполненной на тончайшем пластике, который с одной стороны напоминал обычную бумагу. Грубер поднял устройство и повертел в руке. Затем пожал плечами и направился обратно к бункеру. «Ну что?» — в который раз за этот день прозвучал этот вопрос. «Ничего смертельного, как я и предполагал», — Грубер протянул микросхему Снегирю. «Что это?» «Это», — Снегирь поднес пластик к глазам, а затем пальцем проследил некоторые линии. Это элемент передатчика, или следящего устройства, или чего-то очень на них похожего. За нами что, следили? Нет, Грубер покачал головой. Мы им вообще никуда не упали. Им нужно было, чтобы конверт попал на один из перезагружающихся кластеров. Не на стаб. Скорее всего, институт не оставляет попыток понять, что же такое перезагрузка, и использовать это знание для того, чтобы убраться со Стикса. Думаю, нужно будет выбросить его где-нибудь во время перезагрузки. Это немного подло оставлять его на стабе. А посылать нас к черту на рога, не подло, взвился Снегирь. Так ведь нам прямо намекнули, что в принципе они смирятся с этой потерей. Нас сюда никто волоком не тащил, пожал плечами Грубер. Предлагаю сейчас отдохнуть, завтра тяжелый день. Чем же он так тяжел? Хмуро спросила радистка, всем своим видом показывая, что она была права, а мужики ее не послушали. Завтра, вместо ответа серьезно произнес Грубер и направился в ту комнату, в которой нашел дневник часовщика. Сев в кресло, он открыл дневник на первой странице и принялся читать. Часовщик действительно много путешествовал по улью и подробно описывал все те кластеры, на которых ему удалось побывать. Кроме того, он даже схематические карты составлял, когда возвращался в этот бункер, чтобы передохнуть и набраться сил для следующего похода. Грубер краем уха слышал, что радистка и Снегирь нашли еще пару спален, вот оказывается, куда вели те две двери. Смотреть, как они устроились, Грубер не пошел. Он принял решение, и сейчас оставалось только убедить самого себя, что это решение правильное. К середине ночи он прочитал все, что было написано в дневнике, и даже немного подремал. Утром он проснулся очень рано и первым делом принял душ. Долго стоял под тугими горячими струями, даже не задавая себе вопроса, а откуда здесь вообще взялась горячая вода. Когда он вылез из душевой кабины и осмотрел свой живот, то увидел только очень тонкий белый шрам. Криво усмехнувшись, Грубер вытянул руку и пристально посмотрел на пальцы. Они едва заметно дрожали. Грубер закрыл глаза и так стоял, прислонившись лбом к прохладному кафелю стены ванной комнаты, минут пять. После того, как прекратил рефлексировать, он наделся и решительно направился в комнату. Вытряхнул все из своего рюкзака и принялся перебирать вещи. За этим занятием его застал заспанный Снегирь, вошедший к нему без стука. «О чем ты хотел поговорить?» Он рухнул в кресло и протер немного опухшее от сна лицо. «Я ухожу», — спокойно ответил Грубер. «Что?» Сонная одурь слетела со Снегиря мгновенно. «Я ухожу. Не спорь, пожалуйста», — Грубер поднял руку, не дав Снегирю разразиться руганью. «Я не могу долго находиться на стабах. Прошло всего около суток, а у меня уже тремор появился. И я даже не представляю, что ждет меня дальше. Таскать вас за собой от кластера к кластеру — это немного отдает садизмом. Не находишь? Да и вы не мазохисты. Радистка так уж точно. И что ты предлагаешь нам делать? Вернитесь в убежище. Это неплохой стаб. Там радистка сможет устроиться, да и ты не пропадешь. К тому же с неплохим хабаром», Грубер кивнул на стол, где лежал мешок со спаранами и горохом, а также три жемчужины. «Я себе взял немного на первое время. Думаю, что в пекле с пополнением запасов проблем не возникнет. Есть что-то еще?» — хмуро спросил Снегирь. «Да, мой второй дар. Я понятия не имею, что это, и мне нужно время, чтобы в нем разобраться. Время и определенные условия. Тебя замочат и сожрут», — уверенно проговорил Снегирь. «Возможно», — пожал плечами Грубер. «Значит, такая у меня судьба. Куда направишься? Да куда глаза глядят? Попробую найти центральный кластер. Чем местный демиург не шутит, вдруг мне это удастся. Дурацкая цель, зато она у меня есть». Грубер аккуратно положил в рюкзак дневник часовщика. «Я не хочу прощаться с радисткой. Не выношу женских слез. Думаешь, что будет слезы? Уверен. Да, письмо я где-нибудь оброню. Пусть ученые порадуются. Из джипа заберу свой автомат и все патроны. Не провожай меня, не надо». Снегирь вылез из кресла, подошел к Груберу и крепко обнял его. «Мы еще увидимся, возможно, как показала практика, Стикс – это вовсе не бескрайнее нечто, а просто большая деревня. И все-таки, поиск рая – дурацкая цель». «Ну и что?» – Грубер закинул рюкзак на плечо и направился к двери. «Пусть дурацкая, зато цель. На самом деле именно это и отличает нас от зараженных. Ведь должно же нас хоть что-то от них отличать, кроме вкусовых предпочтений». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена,